где-то над нами летает. И я знаю, что не зря говорила мама: не ищи добра, а дешевого плана. И теперь вот наши слезы стекают по крышам, твои братиши плачут, ты слышишь? Я был как хлеб, а ты был для меня словно масло. Метафора достойная, ну и что, что без рифмы? Ты был не понят, а время уже никто не догонит. Ты пони, а шапку маленькую не остановится. Усы не возьмет, снова карабас, барабас. Это хороший ретик, значит, качай бас. Я в гадже, а в гадже во всем каналу обкуримся. И рифмы наши будут грязны, как улица. И вода пока, пока, пока, пока, пока, пока. Текули будут словно клоуны. Пацаны не допустят, без выхода на фарш нашу пони пустят. И фарш котлеты, боль куплеты, некролог газеты. Привет, в уши, а уши свернуты в рулеты. И этот рэп в душу бьет, словно плетка. Такая вот железа в реальных натуре четко.